Часть шестая. Частенько занимаясь магией по ночам, я слышал весьма раздражающие стоны и вздохи. Откуда они доносились? Вам действительно надо об этом спрашивать? Очевидно же, что из спальни Пола и Зенит тяжело трудятся. Ха! Может быть, в не столько отдаленном будущем у них родится мой младший брат или сестра? Думаю, лучше иметь сестру. Да, я точно не хочу младшего брата. В моей памяти до сих пор висит картинка моего младшего брата, битой, разносящего компьютер со всем, что у меня еще осталось в прошлой жизни. Не хочу повторения. Милая сестренка куда лучше. В моей прошлой жизни, если я слышал такие же раздражающие звуки, я без стеснения стучал в стены и пол, чтобы заставить их утихнуть. Так что моя старшая сестра никогда не приводила домой парня больше одного раза. Такая ностальгия. В то время я всегда думал, что люди, занимающиеся такими вещами, погружают мой мрачный мир еще глубже в пучину отчаяния. Я всегда считал таких людей сволочами, которые просто издевались надо мной таким образом из-за того, что я сам не мог даже мечтать о подобном. Так что это всегда приводило меня в ярость, которую я просто не мог вынести. Почему те, кто довел меня до такого, все еще существуют? Это было слишком унизительно, но в последнее время я изменил свой образ мышления. Не уверен, было ли это из-за того, что мое тело принадлежало ребенку, или потому, что это были мои родители, или потому, что я начал всерьез трудиться ради своего будущего. Я могу понять и даже в чем-то поддерживать этих двоих. Фуф, я ведь тоже взрослый человек. Просто слушая эти звуки, я могу более или менее точно судить о происходящем. Похоже, Пол был очень хорош в этом. Зенит начала сдавать через некоторое время, но Пол, должно быть, говорил что-то вроде «Еще слишком рано!» и продолжал свои атаки, прямо как главный герой во всяких эротических играх. Несказанное количество выносливости. Ха! Может, как сын Пола, я тоже обладаю подобной энергией? Пробудись, главный герой! Даруй мне будущее в розовых красках! Ну, кажется, эти энергичные звуки стали понемногу стихать, так что я могу потихоньку сходить в туалет через этот рычащий, стонущий коридор. Чтоб его. Просто чтобы вы знали, каждый раз, когда я проходил мимо их комнаты, эти звуки останавливались. Это было довольно забавно. Так что в этот день, чтобы напомнить о том, что их сын поблизости, я направился в туалет. Может, поприветствовать их сегодня? «Папочка, мамочка, что это вы делаете голые?» Спросить что-нибудь такое. Хочется послушать, как они выкрутятся. Но тут уже был другой посетитель. Девушка с волосами цвета морской волны притаилась во тьме, подглядывая через приоткрытые двери. Ее лицо пылало, и она с трудом сдерживала учащенное дыхание. Ее глаза были целиком поглощены происходящим внутри комнаты. Я мог видеть ее руки, чем-то активно занятые под покровами ее одежды. Я был достаточно благодарен, чтобы притвориться, что не замечаю ее одержимости подобными вещами. Просто шутка. Арр, я увидел кое-что действительно замечательное. Конец шестой части.